Глава 29. В тот же вечер, когда Варя, Нина и Макс танцевали в доме Красной Армии, Юра ужинал у Вадима Моросевича, а в гости к Лене Будягиной пришла Гера Третьяк. В этот же вечер, приблизительно около 8 часов, Софье и Александре позвонили и сказали, что завтра в 10 утра она должна явиться в комендатуру Бутырской тюрьмы для свидания с сыном Панкратовым Александром Палчем. С собой привезти теплые вещи, деньги и продукты. Голос был ровный, спокойный. Говорил человек, привыкший говорить изо дня в день одно и то же, лаконично, ясно. И когда все изложил, тут же, не дожидаясь вопросов, положил трубку. Софья Александровна испугалась, что он не договорил, забыл сказать что-то важное, существенное, из-за чего она не сможет сделать все как следует, боялась что-либо забыть, боялась перепутать, и потому лихорадочно пыталась удержать в памяти все, что он сказал. Завтра в 10 в Бутырке, свидание, теплые вещи, продукты, что-то еще, боже, я забыла, что еще? Ах да, деньги, деньги на дорогу. И чтобы ничего не забыть, Софья Александровна записала все на бумажке. Деньги и продукты означают ссылку, теплые вещи, север или Сибирь. Надо все собрать и приготовить за ночь. И у Софьи Александровны не оставалось времени на отчаяние. Только не могла простить себя, что ничего не собрала, считала плохой приметой заранее готовить мальчика в такую дорогу. На Саше зимнее пальто, шапка-ушанка, свитер, теплый шарф. Валенок у него, правда, нет, но куда бы его ни выслали, они ему не нужны сейчас, в апреле. Понадобится зимой, а к зиме она ему вышлет. Сейчас ему нужны сапоги. Там грязь, слякоть, он пропадет в своих ботиночках. Сапоги. Именно то, что ему нужно, что может спасти жизнь. Но сапог у Саши нет. И магазины уже закрыты, да и все равно сапоги отпускаются по ордерам, а ордера у нее нет. Можно купить на барахолке за баснословные деньги и с риском, что всучат картон вместо кожи, но и барахолка уже закрыта. Тогда она вспомнила, что у Веры, ее сестры, есть на даче крепкие грубые сапоги Сашиного размера, 40-й номер. Она им купит другие, сколько бы они ни стоили. А эти надо отдать Саше. Она позвонила Вере. Вера и ее муж Володя уехали на дачу и вернутся только послезавтра. Такая неудача. У младшей сестры Полины телефона не было. Телефон был в соседней квартире. Софья Александровна знала его номер с тех пор еще, когда Полина дружила с этими соседями. Но вот уже несколько лет к телефону ее не зовут, и Полина просила не звонить. Все же Софья Александровна позвонила, хотя и угнетала ее мысль, что откажут, да еще грубо. Ей ответил мужской, бодрый, полнокровный голос. «Простите, — сказала Софья Александровна, — очень неудобно вас беспокоить, но срочное дело. Вы не могли бы вызвать к телефону Полину Александровну?» «Какую Полину Александровну?» «Вашу соседку из 26-й квартиры, только ради бога, извините, это говорит ее сестра». «Ну, знаете». Но трубку мужчина не положил, трубку взяла женщина. «Кто вам нужен?» «Ради бога, простите», — сказала Софья Александровна. «С вами говорит сестра вашей соседки Полины Александровны. Знаете, такая неприятность. Срочное дело, срочное, очень, тут связанное... Вы не могли бы позвать мою сестру, будьте так добры». «Сейчас», — недовольным голосом ответила женщина. Софья Александровна долго ждала. Наконец к телефону подошла Полина, взволнованная. Догадалась, что с Сашей плохо. «Сашу завтра высылают», — сказала Софья Александровна. «Надо съездить к Вере на дачу, привезти сапоги». «Беда, беда», — заохала Полина. «Игорек с температурой, а Коля приедет после 11. Что же делать? Как только Коля вернется, я тут же к тебе приеду, но на дачу уже не успею». «Хорошо. «Приезжай, поможешь собрать вещи», — сказала Софья Александровна. «С сапогами я что-нибудь придумаю. Что привезти? Ничего, все есть». «Придется ехать самой». Хотя она и не знала, найдет ли ночью дорогу в новом дачном поселке с просеками вместо улиц. Никто не знал их названий, номера домов перепутаны, и нет еще дачников, не у кого спросить. Но все равно надо ехать. А если она уедет на дачу, кто пойдет в магазин? Она позвонила Варе. Вари не было, и Нины не было. Попросить милицию Петровну. Не поедет. Бережет сердце, не поднимает даже бидончика с молоком. А продуктов надо купить много. И хлеба, и сухарей, и сахара, и сгущенного молока, и лимоны. Он совсем без витаминов. И копченой колбасы, сыра, ветчины. Она записала все это на бумажке и постучала к Михаилу Юрьевичу. В халате, склонившись над столом, он что-то клеил. Так неудобно, но другого выхода нет. Вот список, вот деньги. Если не будет копченой колбасы, можно полукопченую. При такой погоде не испортится. И хорошо бы что-нибудь рыбное, только не слишком соленое. Михаил Юрьевич хмуро смотрел на нее сквозь пенсне. «Как же вы ночью поедете за город? И когда вернетесь?» «Я вернусь ночным. Он идет в час с чем-то. Не будет трамвая. Доберусь как-нибудь». «Поезжайте в магазин», — сказал Михаил Юрьевич, — «а я съезжу к вашей сестре». «Что вы, Михаил Юрьевич, это далеко, 48-й километр, от станции минут 20, поселок не освещен, ни мостовых, ни тротуаров, грязь, что вы, еще убьют вас?» «Приготовьте адрес», — сказал Михаил Юрьевич, — «начертите, если сумеете, маршрут, я сейчас оденусь». Она начертила, как могла, и объяснила, как могла. Возле станции ларек. Зимой он заколочен. Главное взять от ларька направо, тогда сразу попадешь на нужную просеку. В этом вся задача — попасть на нужную просеку. А по просеке уж третья улица налево, она так и называется, третья зеленая. Только нет таблички, мальчишки летом сорвали. Дача номер 26, номер записан на калитке. Дачу легко узнать по штакетнику. Рядом сплошной забор и дальше сплошной забор. А между ними штакетник — это и есть Верина дача. Но главное — взять от ларька сразу направо. Михаил Юрьевич стоял перед ней. В ботах, в высокой меховой шапке, насупленный и важный в своем старомодном пенсне. И в то же время... Если представить его шлепающего по грязному пустынному поселку, беспомощный, проищет всю ночь, а ведь завтра утром ему на работу. Она посмотрела на часы и ужаснулась. 9:45, дежурный магазин закрывается в 10. Трамвай был полон. Софья Александровна вошла с передней площадки второго вагона. Пусть штрафуют. Не высадят. Но никто ее не штрафовал. Она передала деньги на билет и осталась на площадке. Думала о том, что еще много дел после магазина. И как быть с чемоданом? Она не знает, где ключи. Исправен ли замок? Давно этим чемоданом не пользовалась. А без замка нельзя. Саша может попасть в одну партию с уголовниками, и у него все вытащит. При мысли, что Саша пойдет в одной партии с уголовниками, и его могут обокрасть, обидеть, избить, она снова почувствовала всю степень несчастья, обрушившегося на ее сына. Меченый, гонимый, отверженный, бесправный. Москва, по которой она сейчас ехала, вся эта громада улиц, огней, площадей, автомобилей, витрин, трамваев, казалось ей неправдоподобной. Все двигалось, устремлялось куда-то, нереальное, неестественное, туманное, как тяжелый сон, восковые фигуры, манекены, освещенные молочным трамвайным светом. Она сошла с трамвая в охотном ряду, без 9:45. С остановки она видела движение в дверях дежурного магазина. Открыт. Она спешила, задыхаясь от быстрой ходьбы, и когда подошла, увидела у магазина толпу, уже не пускали. Люди скандалили, обозленные тем, что опоздали на какие-то полминуты. Некоторые пытались протиснуться в магазин и не могли. Толстая продавщица держала дверь. Софья Александровна тоже попыталась пробиться, но не сумела. Ее затолкали в этой маленькой, но буйной толпе. Потом толпа уменьшилась. Из магазина стали выходить реже, внутри притушили свет, понемногу все разошлись. И только Софья Александровна не уходила. Когда дверь открывалась, она просила продавщицу пустить ее. Продавщица, у нее было толстое, красное, обмороженное лицо, грубым голосом твердила: «Мамаша, отойдите, мамаша, не мешайте! Будьте добры, я очень прошу вас». Из магазина вывалилась группа веселых молодых людей. Один из них закричал молодым, свежим голосом: «Пустите бабку за пол-литром!» И веселая компания помчалась к охотному ряду. «Я вас прошу, ведь еще можно», — умоляла Софья Александровна, когда открывалась дверь. Продавщица не обращала на нее внимания, привыкла к таким упорным. Каждый вечер попадаются, конючат, пока дверь не закроют на замок. «Не лезь, отойди от двери!» Уборщицы подметали пол, рассыпали желтые опилки. Продавщицы убирали продукты с прилавков, торопились. Софья Александровна продолжала стоять. Продавщица выпустила последнего покупателя и оставила свой пост. Софья Александровна толкнула дверь и вошла в магазин. «Куда?» — подбежала к ней толстая продавщица. «Я не уйду», — тихо сказала Софья Александровна. «Сейчас участковому сдам», — пригрозила продавщица. «Мне сыну в тюрьму». Софья Александровна смотрела на это грубое, обмороженное лицо, лицо торговки, продающей на морозе пирожки и эскимо. «Завтра отправляют, надо передачу собрать». Продавщица вздохнула. «Все врут, все чего-нибудь говорят, а нам тоже надо отдых иметь». Софья Александровна молчала. Женщины надевали пальто, собирали свои сумки. «Михеева, получи!» — крикнула продавщица через весь зал. Приехала Полина, и уже совсем ночью с Михаилом Юрьевичем приехала Вера, привезла сапоги. Они оказались не 40-го, а 41-го номера, но все равно годились. «Не хромовые выходные сапожки, а походные, рабочие», — говорила Вера. «С шерстяным носком будет прекрасно, тепло, удобно». Кроме сапог, Вера привезла заплечный мешок с широкими лямками. Их можно делать и короче, и длиннее. «В мешок продукты, в чемодан вещи». Вера была самая энергичная, умелая среди сестер и деловая. Вот именно так, по-пригородному, по-подмосковному. Муж ее, охотник и рыболов, дети, лыжники и туристы, жили они на даче, занимались садом и огородом. «Уж больно ты смиренная», — выговаривала она Софье, настаивая в свое время, чтобы та разошлась с мужем. Ступала за сестру, ссорилась с Павлом Николаевичем, не выносила его замечаний и, в конце концов, перестала ездить к Панкратовым. Вера сама все уложила, ловко, умело, велела дать вилку, ложку и нож, кружку. Софья Александровна совсем забыла про это и про бритву забыла. Посылала то, что привыкла посылать в передачах. А это вещи в дорогу, все теперь можно, все разрешено. «Много денег с собой не давай», — наставляла Вера. «Могут украсть в дороге, лучше потом вышлешь на место. На свидании скажи, как приедет, пусть сразу телеграфирует. Ты и вышлешь до востребования, ничего, вытерпит, молодой». Но успокаивали даже не сами слова, а то, как действовала Вера, ее энергия, деловитость. В этом была жизнь, и это готовило Сашу тоже к жизни.